Глава 47. Сидя на краю дивана, вжимаюсь в его спинку, когда Рустам возвращается в кабинет. Опускаю голову низко, чтобы волосы скрыли мое лицо, и он не заметил моих слез, все-таки подступивших к глазам. Обидно до звона в ушах и ноющей боли в груди. Слова Лили ранили. Да, я была не права, не поговорив с Рустамом сразу, но упоминание Богдана было абсолютно лишним. Зачем было так? Он здесь каким боком? Какой он мне парень? Она ведь знала, как я избегала встреч с ним. Если верить версии Рязанцева, то это они переспали, а меня и близко не было. Иди сюда. Усевшись рядом, Рустам протягивает мне руку, предлагая пересесть к нему на колени. Не хочу, чтобы ты плакала. Если до этого момента я держалась хоть как-то, то теперь, почувствовав его заботу, меня мгновенно размазывает. Секунды, и я уже на его коленях. Уткнувшись носом в основание шеи, запускаю руки под расстегнутый пиджак и крепко обнимаю. Жар, исходящий от мощного тела, окутывает и согревает. Непроизвольно вжимаюсь в его пах, когда Рустам опускает ладонь мне на поясницу. Рядом с ним так хорошо, что даже страшно. Зависимость колоссальная. Мне кажется, без него я уже не смогу. А если и смогу, то не захочу. Хочу спросить, уехала ли Лиля, но не решаюсь. Несмотря на то, что их перепалка меня минимально коснулась, груз ответственности придавливает, ложась на плечи тяжелой ношей. Меньше всего мне хотелось их ссоры. Мне очень жаль. Произношу, когда тишина излишне затягивается, становясь давящей. Обычное дело для нас. Хмыкает он, но я чувствую всю силу внутреннего напряжения, исходящего от него. Он понимает, что Лиля жаловалась мне на него, и от этого я неосознанно неловкость испытываю. Сама того не зная, я была между двух огней. Получала удар за ударом, но боль испытываю только сейчас. Как чувствовала, сомневаясь в объективности суждений подруги. Не знает она, как ведут себя по-настоящему плохие родители. «У тебя есть еще встречи сегодня?» Уточняю и, получив отрицательный ответ, усаживаюсь ровнее. Расслабляю петлю его галстука, а после, сняв, отбрасываю в сторону. Расстегнув несколько верхних пуговиц, легонько массирую смуглую горячую кожу, стараясь его расслабить. Несколько долгих мгновений мы смотрим друг другу в глаза. Не представляю, откуда в нем столько терпения и выдержки. «Ты знала, что она моя дочь?» Претензий в его интонации нет, но вопрос все равно застает меня врасплох. Восконе начала догадываться. Вздыхаю. «Еще там решила уточнить у Лили. Она никогда не показывала мне твои фотографии, но она мне не ответила. Мы вообще очень долго не общались». Я не могла понять, почему, но сейчас... Мне кажется, ей мог рассказать кто-то. Или увидела нас вместе. Собственные слова кажутся бредом. Нет, это же Лиля. Импульсивная и прямолинейная. Она бы сразу вопрос в лоб задала, разве нет? Перенервничав, у меня не выходит мыслить разумно. В голове не укладывается, неужели она могла так долго молчать и тихо вариться в обиде? Верю в такое с трудом. А у меня почему не спросила? Не выдерживаю зрительного контакта и соскальзываю взглядом на его губы и подбородок. Я хотела, правда. Даже сегодня, когда предложила поговорить. Тебе покажется странным, но я, правда, не знала, как начать такой разговор. Я думала, ты будешь сердиться на меня. Уголок его губ ползет вверх. Это совсем не та реакция, которую я ожидала. И часто я сержусь на тебя, насмешливо уточняет. Все бывает в первый раз. Знаешь ли, я тоже раньше в подобном не признавалась. Не знаю, как теперь. Я очень ценю нашу с Лили дружбу. У меня редко выходит так запросто сходиться с людьми. Она отойдет. Перебесится за несколько дней. Ох, мне бы его уверенность. Мне так не показалось. Разминая Рустаму шею и плечи, стараюсь отвлечься. Но слова Лили не выходят из головы, и в итоге я не выдерживаю. То, что она сказала о Богдане, неправда. Не было у меня с ним отношений. Если Рустаму и неприятно слышать о другом мужчине, то он умело это скрывает. «Это тот парень, который на работу тебя подвозил?» «Да, он, Богдан. Он ухаживал, но мне никогда не нравился. И я этого не скрывала, честно». Поднимаю взгляд, чтобы он мог убедиться в правдивости моих слов. «Не надо оправдываться». «Я не оправдываюсь, а жутко нервничаю». Обхватив пальцами его ладонь, прикладываю ее к своей груди. Сердце до сих пор гулко бьется, никак не желая приходить в норму. Мне действительно жаль. Вы из-за меня поругались. Не из-за тебя. Лиля выросла эгоисткой, и это скорее моя вина. — отвечает невесело. — Я очень удивлен тому, что вы с ней тесно сдружились. Это ведь ты к ней переехала? Я так тобой увлекся, что даже не вникал ни во что. Щеки опаляет румянец. Он так запросто признается в своих чувствах и слабостях. Мне, как не самому уверенному в себе человеку, такое даже не снится. Я мгновенно сгораю со стыда, а Рустам, похоже, нисколько не стесняется. Хотя о чем это я? Он, в принципе, не из тех, кто постоянно рефлексирует и мечется в попытках поступить правильно. Его уверенность в себе привлекла меня сразу, еще в первую нашу встречу. Нужно забрать твои вещи у Лили от греха подальше. Уже решила, где хочешь жить? Со мной или в общаге? По ироничному блеску его глаз и ухмылке понимаю, он знает ответ. И просто подшучивает надо мной. Раздается стук в двери, я не успеваю ничего ответить. Появившаяся на пороге Ирина смущена, похоже, не меньше моего. Пытаюсь быстренько слезть с его колен, но Рустам не позволяет. Какой кошмар! Рустам Адамович, начинает она невозмутимо, к вам Титов рвется. Встреча не была забронирована, но он настаивает.